Глава 18. Анна. Остается 10 минут. Суббота, 6 апреля 2019 года. 9:50. Я мою руки у раковины, глядя в операционную сквозь стеклянную перегородку. Ахмед Шабир лежит без сознания на операционном столе и ждет прикосновения моего скальпеля. Я смотрю на его голые ступни, выглядывающие из-под покрывала, на то, как поднимается и опускается его грудь, фрагмент голой плоти, огороженный хирургическими простынями. Доктор Бёрки вставил дыхательную трубку. Карен проверяет аппарат искусственного кровообращения. Хирург, который дежурит сегодня, готовит ногу для извлечения вен. Какой смысл все это делать? Через несколько часов он будет мертв. Я смотрю на свои руки, покрытые от локтей до кончиков пальцев мыльной пеной, на участок ярко-розового там, где я слишком сильно терла щеткой и задела кутикулу на ногте. У меня ужасно трясутся руки. Сжимаю их в кулаки, и между пальцев пузырится пена. Со мной такого никогда раньше не было. Я известна своей твердой рукой. Включаю кран и смываю пену. Они все увидят, как трясутся у меня руки, и поймут, что что-то не так. Меня поймают. Зак умрет, и я сяду в тюрьму до конца своих дней. Ограждения в каждом из коридоров, ведущих в отделение, тщательно замаскировали, чтобы не привлекать внимания, поставив знаки о том, что идет уборка. Патрулировать коридор будет Дэвид, который обычно стоит на входе в больницу. Мы каждое утро здороваемся друг с другом, и я смею надеяться, что если мы встретим его в неподходящее время, мне удастся выкрутиться. Как только я сделаю свое дело, мне нужно будет очень быстро выкатить тело в коридор к лифту. Всего 6 метров, но у меня будет 1,5 минуты, чтобы встретиться с похитителями, дойти до лифта и зайти в него до того, как появится Дэвид. Не думай пока об этом. Для начала тебе нужно покончить с более сложной задачей. Покончить. От этого слова у меня волосы на затылке встают дыбом. Я пользуюсь мгновением, когда вода стекает с моих рук в раковину, чтобы закрыть глаза и подавить приступ паники. И вдруг слышу, как он меня зовет. «Мамочка!» Я трясу головой. «Нет, не сейчас. Кого ты будешь спасать, меня или того человека?» Я не могу дышать. Вы сделаете все возможное, правда, доктор Джонс? У меня так сильно кружится голова, что меня сейчас стошнит. И если вам не удастся убить пациента, ваш сын умрет вместо него. Я распахиваю глаза. Мои руки, сжатые в кулаки, трясутся. Я так сильно впиваюсь пальцами в ладони, что из-под ногтя у меня появляется темная капля крови. Я держу палец под краном, наблюдая, как капля растекается и убегает, оставляя предательский след на сливе. Помни, как ты рассуждала. У Зака выше процент выживаемости. Ему дольше жить. Я вытираю руки, надеваю маску и захожу в операционную, пока окончательно не сдали нервы, потому что каждая клетка моего тела кричит, что надо повернуться и бежать. Перчатки. Говорю я, держа согнутые в локтях руки на весу. Марго надевает на обе мои ладони раскрытые перчатки, затем натягивает защитный козырек на глаза. Мы столько раз это делали, что могли бы повторить действия во сне. Но эта операция не похожа на остальные. Она скоро это увидит. Я поворачиваюсь к операционному столу. Ноги у меня подгибаются. «Как у нас дела?» Спрашиваю я всех присутствующих. Голос у меня звучит сдавленно. На шее натянулась жила из-за того, как старательно я пытаюсь улыбаться. «Готовы начать, как только скажете», — говорит доктор Бёрки. Он не такой жизнерадостный, как обычно, и я боюсь, что он все про меня знает, читает в моих глазах жестокий план. А потом вспоминаю, какой сегодня день недели, и улыбаюсь под маской. «Кое-кто недоволен, что пришлось работать в выходной». «Что поделать? Приходится время от времени», — отвечает он, подмигивая мне, как обычно. «Как пациент?» Показатели в норме, но введение препаратов реагирует хорошо. «Все готово?» — спрашиваю я Карин. «Готово. Отлично. Итак, у нас шунтирование трех артерий. Огибающий, передний, нисходящий и правый. Все нам хорошо знакомо». Я смотрю на пациента, на его расслабленное наркозом лицо, восхищаясь его длинными густыми ресницами, которые так приятно было бы выдирать, если бы они были мои. Он кажется таким спокойным. Он никогда больше не откроет глаз. Во рту у меня пересохло от тревоги. Когда я облизываю губы под маской, я как будто провожу по коже наждаком. У меня под подбородком пульсирует вена. Марго встает рядом, заклеивает пациенту глаза и осторожно приподнимает простыню, чтобы закрыть его лицо. Я делаю глубокий вдох, увлажняю маску изнутри и смотрю на груду голубых тряпок на операционном столе. Единственный признак того, что передо мной человеческое существо — маленький участок плоти на груди и голые ноги, торчащие на другом конце стола. И вот, когда заклеены глаза и закрыто лицо, Ахмед Шабир исчезает. Передо мной остаются только море голубой ткани и задача, которую нужно решить. Моих эмоций как не бывало. Все сгладила беспощадная логика. И если раньше этот мой защитный механизм помогал мне спасать жизни, то сейчас поможет жизнь отнять. Я вспоминаю взгляд, который несколько дней назад бросила на меня Марго в раздевалке. Как будто я — холодная, жесткая машина, лишенная человеческих чувств. Может, я и правда бездушная. Я опускаю взгляд на выбритую грудь пациента, чистую, как холст, мажу кожу темным антисептиком там, где собираюсь сделать надрез, и чувствую легкую дрожь сердца, тепло его плоти, пульсирующей под кончиками моих пальцев в перчатках. Но это не находит во мне никакого отклика. Ахмед Шабир — это просто переплетение вен и мышц. «Начинаем», — говорю я, протягивая руку. «Скальпель».